Но теперь в темном подвале, сидя на скамеечке перед приятелем своим Прохором, Кнут чуть и сам не заплакал. Заныло сердце палача в тоске, заболело. «Обещаю», — сказал он суровым голосом, — «буду так пытать тебя, что...» «Как никого еще не пытал. Так что хуже гиены покажется». Было ясное и свежее утро. Иван Кузьмич Бурс, оттолкнув девку, натирающего больное колено, подошел к окну. Он увидел, что мужики уже сладили посреди двора большую деревянную раму и приспосабливают теперь металлические части и веревки. Специально для барина вынесли большое мягкое кресло. Рядом поставили еще несколько кресел для гостей. Из окна Анне Владиславне все хорошо было видно. Комкая в пальцах край занавеси и кусая рот, она пыталась понять механизм казни и не могла. Конструкция частично напоминала дыбу, частично две спаренные небольшие виселицы, но в целом ни на что не была похожа. «Это представление выходит похлеще вчерашнего. Пытать будут кого-то, — думала Анна, — хотя, может, и казнить. Но кого? Вчера ни слова не сказали про казнь. Может, теперь Аглаю казнят?» Сердце ее упало в груди. «Может, это для нее помост? А может, и для меня?» Долго Анна Владиславна била сперва кулачком, потом ногою в дверь, но никакого результата. Обе ее горничные пропали. Только утомившись и присев на кровати, она услышала, как к двери с той стороны кто-то приблизился. «Я хочу завтракать», — капризно проговорила Анна. «Где мои служанки? Мне трудно самой одеваться». Никто не отозвался. Человек стоял по ту сторону двери и молчал, выжидая. «Ну, хоть откройте, коли пришли!» — крикнула обиженным голосом Анна. «Зачем топчетесь?» «У меня нет ключа», — послышался голос Растегаева. «Но, коли будет надо, я дверь, конечно, сломаю». «А почему молчали?» Анна присела и выгнула в замочную скважину. Михаил Львович Растегаев переминался с ноги на ногу. Перед глазом Анны Владиславны дергались полы его фиолетового камзола, а больше ничего не было видно. «В общем, так, — сказал Растегаев, — если вы согласны теперь же со мной убежать, я ломаю двери. Если нет, просто поворачиваюсь и ухожу. Вы думаете, получится убежать? Все шансы наши. Намечается экзекуция. Все экзекуции увлечены. Коляску из свежих лошадей я приготовил, они в парке. Ну так что, Анна Владиславна, бежимте со мною. Ежели бежать, через 3 дня будете дома, в Петербурге». Минуту Анна подумала и сказала неуверенно. «После, давайте немного после. Мне хотелось бы узнать, кого здесь казнить собираются». «Телохранителя Бурсы Прохора», — отозвался Растегаев. «Ну так вы бежите». «Бегу», — сказала Анна, — «но только мы возьмем с собой Аглаю Ивановну, иначе уезжайте один». «Как угодно», — голос Михаила Львовича показался Анне раздосадованным. «Хотите оставаться — оставайтесь. А что касается Аглаи Ивановны, это, извиняюсь, никак. Жар у нее. Серьезная рана, нам с такой обузой от погони не оторваться. Да и проиграла я вчера в турнире. Так что... не хотите ехать, пишите записку дядюшке своему Константину Эммануиловичу, а я ее передам». Анна услышала шорох, опустила глаза и не смогла удержать улыбки. Прямо возле ее туфли выпал с подсунутой под дверь Растегаевым чистый бумажный листок. Потом Михаил Львович протолкнул в замочную скважину маленький металлический карандашик. Карандашик покатился по полу. «Много ли вам заплатят за эту записку?» Пристроившись у стола, спрашивала Анна. Рука ее с карандашком быстро бежала по листку. «Не слышу ответа». «Нисколько не заплатит, ежели вы письмо сию минут под дверь не сунете», — отозвался Растегаев. «Это почему же?» Складывая листок и наклоняясь к щели, спросила Анна. «Потому что я, Анна Владиславна, еще жить хочу и ухожу. Каждая минута промедления теперь опасна». Он выдернул листок и спрятал его в карман. «Благодарю. Надеюсь, увидимся». Его шаги быстро удалились по коридору. Анна вздохнула тяжело и подошла опять к окну. Когда она выглянула наружу, вся веселость девушки моментально пропала. За то время, что она разговаривала с Растегаевым и писала записку, к раме уже успели привязать осужденного. Толпа, состоящая из дворовых и наемников, окружала эшафот со всех сторон, правда, на приличном расстоянии, а в креслах сидели гости. Обычно во время подобных публичных расправ место Виктора было сзади, прямо за креслом хозяина. Бурса делился с ним своими впечатлениями, и в обязанность Виктора входило найти происходящему какую-нибудь красочную аналогию из времени Французской революции и с юмором преподнести.